И, по-моему, не только я. Мне кажется, что за мной уже выстроилась нетерпеливая очередь, которая так и ждет, когда я сделаю какой-нибудь серьезный промах. Ты слишком желанна. Ну и кто теперь говорит глупости? Разве кто-то может хотеть неуклюжую, застенчивую и неопытную девчонку? Мне что? Собрать подписи под заявлением, чтобы ты мне поверила? Сказать тебе, кто подпишется первым? Некоторых ты знаешь, но остальные тебя удивят. Я помотала головой, по-прежнему пряча лицо у него на груди. Ты просто морочишь мне голову. Давай вернемся к тому, с чего начали. Эдвард вздохнул. Поправь меня, если я не права. Я попыталась сохранить невозмутимость. Ты требуешь, чтобы мы поженились. На этом слове я не могла не поморщиться. Чтобы ты оплатил мое обучение в колледже. А еще ты хочешь отсрочку и новую машину для меня. Я ничего не забыла? Ничего себе списочек. Только первое условие не подлежит обсуждению. Эдвард улыбнулся. Остальные это так, пожелания. «А мое единственное маленькое требование?» «Требование?» — прервал меня он, снова становясь серьезным. «Да, требование». Эдвард прищурился. «Мне ужасно трудно согласиться на брак, и я пойду на это только если получу что-нибудь взамен». Он наклонился и прошептал мне на ухо бархатным голосом. «Нет, сейчас это невозможно. Потом...» когда ты будешь менее хрупкой. Белла, имей терпение. Я постаралась говорить твердо и невозмутимо. В том-то все и дело. Когда я буду менее хрупкой, это будет уже не то. Я стану другой. И кто его знает, кем именно? Ты по-прежнему останешься Беллой, пообещал он. Я нахмурилась. Каким образом? Ведь я изменюсь настолько, что буду готова убить Чарли или пить кровь Джейкоба и Анжелы. Это пройдет. К тому же я сомневаюсь, что ты станешь пить кровь этой собаки. Эдвард притворно передернулся. Даже как новорожденная, ты будешь более разборчива. Я пропустила мимо ушей попытку отвлечь меня. Но ведь именно это мне всегда будет нужно больше всего, верно? Крови, крови и еще больше крови. «То, что ты до сих пор жива, доказывает, что это не так», — заметил Эдвард. «Ага, надо лишь подождать 80 лет», — напомнила я. «Я имею в виду физические желания. Интеллектуально я смогу быть собой со временем. Но чисто физически я буду хотеть только крови и больше ничего». Эдвард промолчал. «Значит, разница все-таки есть», — сделала я вывод, не встречая возражений. «Потому что сейчас физически я больше всего на свете хочу тебя. Ты мне нужен больше еды, воды и воздуха. Разум расставляет приоритеты в несколько ином порядке. Но вот тело...» Я изогнулась и поцеловала его в ладонь. Эдвард глубоко втянул в себя воздух. К моему удивлению, в его вдохе послышалась некоторая нерешительность. «Белла, я могу нечаянно убить тебя», — прошептал он. «Сомневаюсь, что ты на такое способен». Эдвард прищурился и протянул руку за спину. Раздался приглушенный треск, и кровать под нами вздрогнула. Эдвард показал мне ладонь. На ней лежало что-то темное. «Розочка». Одна из тех, что украшали узорчатую металлическую раму кровати. Он сжал пальцы, а потом снова раскрыл и молча показал мне раздавленный кусок черного металла, на котором отпечаталась ладонь, как на пластилине, зажатом в руке ребенка. Металл тут же рассыпался в черный порошок. Я хмуро посмотрела на Эдварда. «Я вовсе не это имела в виду. Твоя сила мне и так прекрасно известна. И нечего было мебели ломать». «Тогда что именно ты имела в виду?» — мрачно спросил он и бросил пригоршню железного песка в угол комнаты.